Тут, обратясь к Евреноме, сказала она: «Еврейнома, стул пододвинь поскорее, покрытый овчиною мягкой. Должно, чтоб здесь иноземец спокойно сидел и свои нам все рассказал приключения и мне отвечал на вопросы». Так говорила она. Еврейнома немедленно гладкий стул принесла и покрыла его густошерстной овчиной. Сесть приглашен был на стул Одиссей богоравной женою. Так, обратясь к нему, начала говорить Пенелопа: «Странник, сначала тебя я сама вопрошу, отвечай мне, кто ты, мой добрый старик, кто отец твой, кто мать, где родился?» Так, отвечая, сказал Одиссей в испытаниях твердый: «О, царица! Повсюду и все на земле беспредельной люди тебя превозносят. Ты славой до неба достигла. Ты уподобиться можешь царю беспорочному, страха Божия полный и многих людей повелитель могучий, правду творит он. В его областях изобильно родится рожь и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья, множится скот на полях и кипят многорыбием воды. Праведно властвует он, и его благоденствуют люди. Ты же, царица, меня вопрошай обо всем, не касайся только отчизны моей и семьи, и семейного дома. Горе мне душу глубоко проникнет, когда говорить здесь буду о них, вспоминая. Страдал я немало. В чужом же доме в беседе с людьми предаваться слезам неприлично. Слезы напрасны, бедам не приносят они исцеления. Может, притом, и на мысли прийти здесь рабыням, сама ты можешь подумать, что слезы от хмеля мои происходят.